dancing on the beat. Укутывая нежно тебя одеялом, по звездам совпало, что мы будем парой. Играла гитара, но рвалась струна. За тебя бокал будет выпит до дна. Чаша граненая билась о пол. Стены питали негатив наших ссор. Я воздух твой, буду только с тобой. Союз такой, как есть, и он святой. Сладко и крепко на плече засыпаешь. Ночью потуже к руке прижимаешь. Ласкаешь по корпусу, губы кусаешь. Зачем слова, ты так это знаешь. Где-то далеко, за тысячи км. Все мысли о тебе, ты плотничком в голове. Давай же растворимся, как сахар в воде. Закружим и рухнем осадком на дне. Напряжение повышается, давление, концентрация на теле, ты ногая, я в постели. Дни, недели незаметимо становятся часы. Я целую твои губы, руки запуская волосы. По-разному росли ты, сукья кобелей. Просто не разбей, веселей нам вместе засыпать теплее. Не жалея клей, то что не умеем. Верим в то, что не проверим, с неба потому что перья. Иногда как зверя, иногда растерян. Клич твой не потерян, я уверен, стану первым. Мы застелим, не заметим детям. Будешь мазать ранки ваткой, покупать подарки сладкие после сказки у кроватки. Где-то далеко, за тысячи км. Все мысли о тебе, ты плотничком в голове. Давай же растворимся, как сахар в воде. Закружим и рухнем осадком на дне.